Михаил Дорин, авиатор. Назад в СССР. 14. Глава 1. Выравниваю самолет у самой земли. Затылок прижало к подголовнику, грудь сдавила, что не продохнуть. «Вы... вывели...» Расслабился Морозов, который последние несколько секунд молчал. И на этом еще проблемы не закончились. Яркий свет луны пунктиром перечеркнули очереди зенитных установок. «Вправо уходим. Теперь слева. Выше, выше!» Продолжал подсказывать Николай. Одна за другой рядом возникали светлые линии снарядов, выпущенных из зениток. «Давно я так низко не маневрировал, будто снова оказался в Паншерской долине!» «Свои, свои!» Кричу в эфир, да только кто меня в этих шилках услышит? Ручку отклоняю на себя и набираю высоту. В последний момент вижу, как на меня мчится темный силуэт. Разбираться не стал, включил форсаж, да так, что губами не пошевелить. «Кто это?» «Ну вот, смотрю», отвечает Николай, пока я делаю переворот. Вспышка, и от темного силуэта будто что-то отделилось. Надеюсь, это катапультировался экипаж. Второй всплеск света, и огненный шар, в который превратился самолет, падает вниз. Выравниваю самолет и бросаю взгляд вверх. Там настоящие звездные войны. Ночное небо расчерчивает следы выпущенных ракет, вспышки взрывов и букетов ловушек со всех сторон. Ощущение, будто ты над Красной площадью вечером 9 мая. «Два уничтожены, уходят», докладывает в эфир кто-то из ливийцев. Я смотрю, как пропали с локатора помехи. Несколько самолетов еще пока крутятся над морем, пытаясь атаковать друг друга. «Задание прекратить! Прекратить!» Слышу я команду капитана Назара. Продолжаю следовать к берегу. Смотрю вправо и наблюдаю результаты ударов с моря. Американцы смогли добиться определенных успехов. Вдоль берега несколько очагов огня, но город не тронут. Продолжают еще пока расчерчивать небо зенитные установки, но пусков ракет не видно. Мы уже несколько минут не соблюдаем секретность и говорим на русском. Слева вижу уходящие в северо-запад отдельные самолеты. Они уже включили аэронавигационные огни, чтобы хоть как-то попробовать собраться. Их задача не выполнена. Назар же тем временем оказался зажат. «Против него двое. Не выберется», — сказал Николай. «309-й, группа уходит», — вышел в эфир Белевский. «10-й, тебе на обратный», — дал я Сане команду возвращаться. «Понял». Секундное замешательство. Вроде и Бурченко доводил приказ, что нам разрешено применить оружие, но сомнение есть. «Серый, он ведь не справится». «Знаю, знаю», — ответил я и медленно перевел двигатели на максимал. Самолет пошел в разгон. Локатор показывал до места боя всего 30 километров. «Дальность 28. Прицел? Давай, включаем». Тут же на индикаторе лобового стекла высветилась слева буква «А», что означает взятие цели на автосопровождение. Прицельное кольцо следует за маневрирующим противником, пока ему не удается выйти из зоны пуска. «Пуск разрешен, Серый», — сказал Николай, но я пока не собираюсь сбивать американца. Еще несколько секунд, пока он только пытается маневрировать. Еще немного, и цель начала удаляться. Дальность увеличивалась, а преследовать его смысла нет. Слева от нас показался МиГ капитана Назара. Позади него приближалась ракета. «Маневрируй!» — крикнул я в эфир, но было поздно. Вспышка! И он начал проседать по высоте. «Его прикрыть надо!» — произнес я. Прицел выключил. Резкий разворот влево, и мы начали пристраиваться к нему. «Меня это облучаю!» — громко сказал Аден. У меня в наушниках заработала сирена. Тут же Морозов доложил о пуске в нашу сторону. «Если я еще могу уйти, то ливиец маневрировать не сможет. У него и так в хвостовой части все искрит. Времени на раздумье нет». «Внимание! Отстрел!» — скомандовал я. «По-по-по-по-по!» — пытался ответить Морозов. Ручку управления отклонил на себя, обороты двигателей снизил. В темноте особо не сориентируешься, поэтому взял амплитуду пошире. Перекладываю самолет в левую сторону и начинаю выполнять бочку. И она получается очень большой. Слышь только, как в эфир пытается прорваться Морозов. В кабину падает яркий свет от выпущенных ловушек. Раздается взрыв, затем еще один. Самолет слегка повело, что я чуть не задел киль МиГ-23. «Фух, Параметры норма», – громко сказал Морозов. Сирена перестала выть, а я закончил бочку и стал выравниваться. Самолет Назара по-прежнему искрил, но летел ровно. Только теперь я почувствовал, как сильно у меня бьется сердце о грудную клетку. Летим ровно, а кислорода, поступающего из маски, не хватает. «Ох, твою мать, полный...» Морозов не договорил по внутренней связи. Наверное, палец соскочил с кнопки. «Знаю, знаю, но я так уже делал. В прошлый раз получилось, вот и в этот», — ответил я. Обстановка успокоилась. На сегодня, кажется, все. Последствия этого налета еще придется выяснить. Но я помню из истории, что в прошлый раз американцам удалось нанести гораздо больший урон. Аден посадить самолет сумел. Мы же с Николаем приземлились следом. Аэропорт светился со всех сторон. Срулив с полосы, я приоткрыл фонарь. Даже через шлем можно было слышать воющую сирену. Только я снял маску, как почувствовал запах керосина и гари. На стоянках осматривали повреждения на самолетах. Прорулив мимо ливийских коллег, мы остановились рядом с другими МиГ-29-ми. Белевский и Тутонин уже присели в сторонке на ящик с запасным имуществом и потягивали сигареты. Двигатели выключили, самолет обесточили. Стремянку нам подали медленно. Значит, повторных вылетов не планируют. Я медленно снял правую перчатку, из которой пару капель упали на штанину. Вот так напряг был. Во рту было сухо, как в пустыне за нашей спиной. «Серый, а в Афгане так же было?» — спросил у меня из задней кабины Коля. «Да, когда по три, когда по четыре раза». «Хм, в неделю», — уточнил Морозов. «В день, дружище». «Да? И как?» «Ну, привыкаешь, там хорнетов не было». «А, и ливийского ПВО тоже. Без него безопаснее как-то, да?» Отвечать на такой риторический вопрос не было смысла. Встав на бетонную поверхность аэродрома, я поблагодарил техников. Взгляд по сторонам дал общую картину. Система оповещения замолкла, но аэродром так и продолжал гудеть. Пожарные машины с мигалками перемещались от одного самолета к другому. Парочка зданий на другом конце летного поля догорала, отбрасывая черный дым. Несколько автомобилей скорой помощи с надписями на арабском заканчивали погрузку летчиков и других раненых. Понятно, что в аэропорт, который в нескольких километрах от столицы, что-то должно было прилететь. Сняв шлем, я пошел осматривать самолет. Все же слегка досталось новенькому Ми-29-му. «Что нашел?» – спросил я у инженера, который с фонариком осматривал хвостовое оперение. «Да ничего хорошего, но самолеты у нас крепкие. Пока 10 дырок насчитал. Не похоже, что ты на разведку летал, Сергеич?» Смешно сощурился специалист. «А ты думал, мы здесь на пляже купаемся. Теперь этот борт по-настоящему боевой». Похлопал я руль высоты. В ту же секунду под одной из консолей крыла образовалась течь. Видимо, бак тоже пробило. «О-о, я так понял, что разведка боем у вас была?» Спросил один из техников. «Так, коллеги, теперь рассказывайте, что вы знаете о нашей задаче здесь». По словам инженерного состава, который прибыл сюда для обслуживания этих самолетов, им в Москве о столь напряженной ситуации не говорили. «Про вас сказали, что вы на корабле сидите, иногда летаете. А в управлении авиапрома, когда получали документы сюда, вообще думают, что вы уже на обратном пути домой», — ответил инженер. «Генеральный конструктор уже план на тебя строит. Васильич Федотов, знаешь, отдел отходит. Меницкий на его место пойдет, а должность старшего летчика освобождается. Сейчас кого пророчат», — улыбнулся мне еще один представитель техсостава. «Ого, неожиданно. Главное, чтобы Морозов об этом не узнал. Я не против, чтобы его поставили на место шеф-пилота, только руководство иное мнение может быть». Коля наконец-то спустился по стремянке и подошел вместе со мной к нашим товарищам. Подойдя ближе к Белевскому, я чуть не вступил кроссовком в целую кучу бычков. «Давно сидите, я смотрю», — присел я рядом с Витей, отказываясь от предложенной сигареты. «Как прилетели, так и сидим, перевариваем», — отрешенно ответил Саня. Парни были в прострации. Взгляд направлен перед собой в одну точку, движения заторможенные. Витя и вовсе сделал несколько затяжек, а потом затушил сигарету. И тут же прикурил новую. «Вить, на флоте-то что говорят про такие события?» — спросил Саня у Тутонина. «Ну, пошел в моряки привыкать к качке. Ну, так и у нас», — ответил Витя. «Хм, не думал, что в чем-то подобном поучаствую», — сказал Белевский. «Да чего вы такие? Это же наша работа! Хорошо же полетали, адреналин получили!» Хлопнул в ладоши Морозов, но ребята посмотрели на него с укором. Оглянувшись на стоянку, я не досчитался 4 самолетов. Остальные были изрядно потрепаны. Рядом с ними ангар, в который прилетела бомба. Повреждение строения налицо. Крыша обрушилась, ворота разлетелись в стороны. Я слез с ящика и подошел к Николаю ближе, чтобы объяснить, насколько он себя неправильно ведет. «Не все вернулись, Коль. Будь более серьезным. Имей уважение к погибшим». Морозов замолчал. К нам подъехала машина, принадлежавшая старшему группы советских специалистов в Ливии. Сначала вышел генерал-лейтенант Ждунов Владимир Васильевич, а затем и руководитель нашей группы КУП Андрей Викторович Бурченко. Они быстро надели на головы каски и начали застегивать бронежилеты. Застежки были выполнены в виде липучек. Прям заграничный вид у этой брони. «Смотри, где достали Ж-81», — сказал Тутонин, спрыгивая с ящика вслед за мной. Куратор из КГБ был невозмутим. Трудно понять, доволен он или же считает дело сделанным. «Товарищи, как состояние?» — задал вопрос Ждунов, подойдя к нам ближе. Пусть я и гражданский, да и не сошлись мы в одном вопросе с ним, но уважение к его званию и должности нужно иметь. «Все хорошо, задание выполнено. Проводим предварительный разбор, так сказать», — ответил я, поправив воротник на комбинезоне. Владимир Васильевич повернулся к Бурченко, но тот к нам подходить не спешил. «Что говорят ваши ливийские коллеги?» — спросил генерал Андрея Викторовича. «Ну, подсчитывают ущерб и потери, однако можно сказать, что атака на Джамахири результатов явно не достигла. Столица выстояла», — медленно ответил Бурченко и подошел к нам. Пристальный взгляд Андрея Викторовича говорил о том, что он планировал наше полное вовлечение в процесс отражения нападения на Ливию. «Хорошая работа, товарищи», — натянуто улыбнулся Бурченко, пожал каждому руку и вновь отвернулся. «Заметьте, даже оружие не пришлось применять», — похвастался Морозов. «Вот кто тебя спрашивал, Николя? Так хотелось ему зацепить представителя комитета». Генерал поменялся в лице моментально. Владимир Васильевич даже расстегнул одну из липучек на бронежилете. «А как это понимать, Андрей Викторович? Кто вам давал такое право?» — возмутился генерал. Что и требовалось доказать. Никакого приказа о применении оружия не было.